Глава 7. Сыновья Исахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы: Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их во дни Давида было 22 600. Сын Узия: Израхия. А сыновья Израхии: Михаил, Авадия, Иоиль и Ишия, пятеро. Все они главные. У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях Исахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое. Сыновья Белы: Эцбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеонай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алемев. Все это сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. Ишупим, Ихупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шелем, дети Валы. Сыновья Манасии: Асриил, которого родила наложница его арамеянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима. Имя сестры их – Мааха, имя второму – Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брата его – Шереш. Сыновья его – Улам и Рекем. Сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасиина. Сестра его, Малехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутылах и Берет, сын его, Ивахав, сын его, Илиада, сын его, Ивахав, сын его, Изават, сын его, и Шутылах, сын его, и Эзер, и Элад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера. Она построила Бефарон, нижний и верхний, и Узен Шееру. И Рифай, сын его, и Ришеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его, Лаидан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, Дагазы и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манасийных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегидо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Сырах. Сыновья Берии: Хевер и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шамера и Хафама, Ишую, сестру их. Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашвах. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шамера: Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цафах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цафаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шама, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Эфера: Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Улы: Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету 26 тысяч человек.